Нет, не плакал? Нет, не плакал. Ну и я не плачу. Не плачешь? Ну, это другое дело. Мне, значит, только показалось. А что ты здесь на улице делаешь? Продолжая разговаривать с мальчиком, он смотрел на тротуар, где, шагак в 10 от себя, видел безногого нищего, в котором узнал солдата, продавшего ему револьвер. Как он попал сюда? Случайно? Странно. Нет, это не случайность, подстроено. Он и есть тот доносчик, который заварил всю эту кашу. Зашифрованная очная ставка, по всей вероятности. И все продолжая разговаривать с ребенком, Дашков зорко обводил вокруг глазами, по-военному оценивая положение. Нищий здесь, конечно, по приказанию Нага. Но где же сам Наг? Притаился в соседнем подъезде, наверное? Всего вернее, что подлец нищий окликнет и вряд ли поможет, если не обернуться на его оклик. И все-таки ни на фамилию, ни на господин поручик, ни на ваше сиятельство оборачиваться не следует. Дело плохо, но так или иначе идти надо. Он спустил с рук ребенка, потрепав его по щеке, и пошел вперед быстрым шагом, с видом равнодушного, торопящегося человека. Он не смотрел на нищего и все-таки видел его. Ему показалось странным, что нищий смотрел мимо и тоже как будто не хотел его узнавать. Отсутствующим, безучастным взглядом он обводил вокруг себя. «Гражданин!» — услышал вдруг Олег чуть ли не около своего уха. «Так и есть, останавливают». Он обернулся. Незнакомый человек в штатском подходил к нему. «Извиняюсь, товарищ, нет ли прикурить? Спички забыл», — сказал этот человек. Условный сигнал. Нищий должен опознать князя Дашкова. Все ясно. Олег протянул спички. Человек закурил. «Благодарю, товарищ», — и пошел в сторону. «Не оборачивайся», — повторил себе Олег и пошел вперед. У него было странное чувство в спине. Какая-то связанность, каждый нерв позвоночника словно ощущал на себе пристальные недобрые взгляды, которыми, очевидно, провожали его. Не останавливают пока. Дошел до угла. Прибавить шаг? Оборачиваться не следует ни в каком случае. На Семеновской сразу бежать за трамваем. Это покажется вполне естественным. Таким образом, выяснится, идут ли следом. Поворот уже близко. Есть, никто не остановил его. На работе с минуты на минуту он ждал, не вызовут ли в спецотдел. Быть может, сразу не остановили только потому, что задержали переговоры с нищим. День прошел благополучно. Поднимаясь по лестнице в свою квартиру, он встретил Мику, который сыпался вниз. Патент на это выражение был собственностью мальчика. «Что скажешь, Мика? Все благополучно дома?» «Все, кроме того, что мне опять влепили 3!» — крикнул Мика, не останавливаясь. Вечером Олег стоял с Асей на площади перед Преображенским собором. Площадь была полна народа, который уже не вмещался в церковь. Не жгли свечей, колокола молчали. Крестный ход не выходил наружу, все было запрещено. Но толпа вокруг храма все-таки росла и росла. Каждый шел с надеждой, что до него долетит хоть один заглушенный отзвук, с надеждой что-то все-таки уловить и почувствовать. И сколько ни старались подосланные со специальным заданием люди встревожить торжественную тишину свистками, давкой и хулиганскими выкриками, все их бесовские старания оставались напрасны. В одном месте в ответ на какую-то выходку в толпе закричали «Шапки долой!» И зажатые со всех сторон провокаторы волей-неволей должны были поснимать их. Конная милиция теснила толпу по краям, милиционеров было так много, что люди опасались облавы. Примеры бывали, но толпа не расходилась, и постепенно заполняла все ближайшие переулки. Велосипеды и даже мотоциклы буравили ее. Она молча размыкалась и смыкалась снова. Олег стоял около ограды, на которой ему удалось поставить Асю и Лёлю. Он опять обнимал ножки Аси, придерживая ее. Ни одного звука не долетало из-за наглухо закрытых дверей, и все-таки было хорошо. Ася думала о гиацинтах и колокольном звоне. От Пасхи в царское время всего ярче в памяти у нее осталось это. Олег, прижимаясь головой к ее коленям, с нежностью думал об ожерелье из пасхальных яичек на тонкой золотой цепочке, которая была у Аси на шее. Это было принято раньше, а теперь давно уже он не видел ни на ком такого ожерелья. Как хотелось верить, что встречу с Асей даровала душа матери, воскресшая после своей Голгофы. Идея бессмертия носилась в эту ночь над толпой. Перед этой величайшей идеей красный террор был бессилен. Конец первой части. Продолжение следует. Конец книги. Июль 1992 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Маргарита Иванова.